Вульф ответил, что да, но только кроме банальностей. В нашем распоряжении весь вечер. Я поинтересовался, включать ли интимные подробности, и Вульф ответил, что да, в количестве достаточном, чтобы он получил о ней представление. Словом, руки у меня были развязаны. Опустив банальности, я добрался до борта яхты уже за 10 минут, а еще через 5 до того места, где я бросил якорь, а мы оба согласились, что свежий морской бриз уже пробудил в нас достаточный аппетит. Разумеется, я получил истинное наслаждение, расписывая наш пикник во всех подробностях. А вот Вульф явно томился и страдал. Он выдвинул вперед нижнюю челюсть, прищурился, а потом допустил такое, что выводилось за ним крайне редко. Он выругался. «Черт побери», – прорычал он, – «ты совсем... Как ты себя чувствуешь?» «Сейчас прекрасно. Пришлось мне, конечно, туго, но какого черта? Работа есть работа». Во время пира она поинтересовалась, знаю ли я этимологию. Я ответил, что «ха», мол, я работаю на Нира Вульфа. Она спросила, при чем тут это, и добавила, что почти ничего о вас не знает. Однажды она пыталась затащить вас в свою программу, но вы отказались, и ей не удалось побеседовать с вами. Вы это помните? Да. Дальше она сказала, кавычки открываются. А меня слова очень занимают. Вот я смотрела на вас, когда вы вытаскивали якорь, и думала, взять, например, такие слова, как «половой член» и «писька». Они начинаются на букву «П». Я. Очень верное наблюдение. Она. Так вот, они начинаются на букву «П», потому что с этой же буквы начинается слово «пенис». Я. Черт возьми, вы правы. Она. А такие глаголы, как «писать», «переспать» или «перепихнуться», все начинаются с буквы «П». Что это? Мужской шовинизм? Меня прервал его рев. Я же сказал, опусти банальности. Это не банальность. Она сделала важное открытие. Вот послушайте. Она. Ведь женщины тоже отправляют естественные надобности, тоже мочатся. Но они вынуждены говорить, что писают, только из-за того, что на эту букву начинается пенис. А если бы они говорили, что висают, от слова вагина или влагалище? Типичный мужской шовинизм, да? И снова Вульф среагировал совершенно не так, как я ожидал. Нет, пожалуй, никогда мне не суждено узнать его так хорошо, как мне порой кажется, что я его знаю. Я, конечно, знал, как он относится к проблеме мужского шовинизма, но вот что он так воспримет мою шпильку при его-то отношении к словам. «Пожалуй», — только и сказал он. «Разумеется», — поддакнул я, — «чего еще ждать от этих суфражисток?» Вульф перевернул руку ладонью вверх. «Это обычный стадный синдром. Выкрутасы. Попытка сопротивления преобладанию мужского начала в разговорной речи. Но внесла ли эта женщина хоть какой-то вклад в лингвистику? Если да, то вся история матриархата об этом умалчивает. Да и вообще ни одна женщина...» Оборвав себя на полуслове, он отодвинул кресло назад, одним рывком встал, протопал к книжным полкам, взял нужную книгу и вернулся. Пока его туша принимала привычное сидячее положение, мой орлиный взор определил, что Вульф прихватил с собой историю бракосочетания Вестмартка. Как-то раз давным-давно я уделил ей минут 10 от нечего делать, но понял, что смогу без нее прожить. Когда Вульф открыл книгу, я спросил, сказать нашим пинкертонам, чтобы сегодня не приходили, поскольку расследование перешло в сферу лингвистики.